Главное, что он уловил в городе, это приближение какого-то вселенского карнавала. Не ежегодного дня единения народов. Ведь ежегодно не может быть вселенским, а именно того скрытого карнавала, предощущение которого Андрей испытывал, глядя на помойку возле конвертера. Да, пожалуй, город был похож на помойку. В хорошем, конечно, смысле. Так Андрей подумал. Но делиться этой мыслью ни с Ильей, ни с Вадиком он не стал. Людей на улицах было не то, чтобы очень много. По крайней мере, обходилось без толкотни, но все же достаточно для официального праздника. Андрей заметил, что мулатов и монголоидов в центре живет больше. В Бибереве 6 они тоже были, но не в таком количестве. В блоках, разбросанных вокруг Москвы, преобладали европейские типы, в основном со славянской и немецкой кровью. Здесь же, в городе, перемешались все формы глаз, носов, подбородков и не исключено чего-нибудь еще. Одеты люди были разношерстно, но одинаково чудно, хотя, насмотревшись на пассажиров в перекошенных портках, Андрей уже и не удивлялся. Его беспокоило другое. Он, Илья и Вадик в своих, так сказать, консервативных нарядах явно выделялись. «Плюнь на это», — посоветовал Илья. «Им на тебя наплевать, и тебе должно быть так же». «Они знают, что мы черы», — мрачно произнес Вадик. «У нас брюки из гуманитарки, и ботинки, и все остальное». «В гуманитарку они не заходят. А блоки они видят только в кино или из окон своих тачек. Но кто тебя признает? Наставники, допустим. Что из этого? Плюнь, говорю». Мужчины вместе с серьезным ребенком высадились у большого стеклянного павильона, не то театра, не то гигантской столовой. Андрей так и не понял. На остановке никого не было, но со стороны театра-столовой к автобусу приближались две девушки. И водитель на всякий случай ждал. «Вот теперь можешь купить свой бутерброд», — сказал Илья. «Здесь дешевле». Андрей сглотнул и, выскочив на улицу, подбежал к автомату. Дамочки не торопились, но шли, несомненно, к автобусу. Колбаса, сыр и так далее, вплоть до хрустящей булочки. Бутерброд здесь был тот же, что и на конечной. Андрей приготовил карточку, но, поднеся ее к прорези, осекся. 9 КП. «Это и есть дешевле?» — возмущенно спросил он, плюхаясь обратно на сиденье. «А разве нет? 9 меньше, чем 10. Ты же не станешь спорить?» «Я за это меньше 3 дня вкалываю. Как они тут живут?» «Как-то умудряются», — улыбнулся Илья. «Не купил? Пожалел?» «Я не денег пожалел, а своего труда. Деньги, я смотрю, у них ничего не стоят». «Деньги-то? Это ты зря. Работа наша ничего не стоит. Вот в чем дело». «Мне без разницы», — ответил Андрей. «Карта ваша. Как хотите, так и тратьте. Вадик, бутерброд будешь?» «За 9 крепов? Я лучше корысть деревьев пожру». «Я тоже воздержусь», — сказал Илья. «А карточку себе пока оставь. Ее на части не разрежешь». Девушки не спеша дошли до автобуса и, уплатив, сели. Та, что оказалась прямо напротив Андрея, была одета в какую-то переливчато-блестящую курточку и очень-очень короткую юбку, к тому же слегка задравшуюся. Андрей попытался повернуть голову, поднять глаза к потолку, опустить их в пол. Все без толку. Тонкие белоснежные трусы было видно отовсюду. Вторая девица носила ядовито-зеленые штаны и сетчатую майку с такими крупными дырками, что сквозь них как раз пролезли неестественно длинные розовые соски. Вадик кашлянул и прикрыл глаза ладонью. Но это тоже был не выход. И он принялся изучать свои руки. Илья посмотрел на Андрея, потом на Вадика и, развеселившись, похлопал обоих по плечам. «А вы говорите бутерброды», — ухмыльнулся он. Барышни вроде бы ничего не замечали. Они продолжали какую-то бесконечную беседу, начатую, не исключено, еще в детстве. Та, что в трусах, кроме прочих приятных черт, имела еще и нос с горбинкой. Эта горбинка и привлекла Андрея особенно сильно. Даже сильнее, чем узкая белая полоска между ног, хотя взгляд по-прежнему стремился под юбку. Вторая, с грудью, была тоже ничего, но не в его вкусе. Почему Андрей решил, что рыжие и веснушчатые хуже, чем брюнетки, он не знал. Сравнивать ему еще не приходилось. «Во, анекдот!» — воскликнула первая. При этом она шевельнула коленем, и юбка спорхнула еще выше. Андрей почувствовал, как у него потеют ладони. «Ой, я тоже расскажу!» — ответила соседка. «Сначала я, а то забуду!» Андрей прислушался. Анекдоты он любил. Ему уже казалось, что он любит в этой девушке все. И нос, и трусы, и вот анекдоты, и голос. У нее был низкий, странно знакомый голос. Он не вызывал каких-то определенных ассоциаций. Просто голос почему-то слегка тревожащий. «Это артистка», — шепнул Андрей. «Из цирка?» — спросил Илья. «При чем тут цирк?» — наторопил он. «Ноги подходят». «Послали однажды Чера на Альфу Центавра», — начала девушка, и Андрей сразу же потерял к анекдоту интерес. «В принципе, смешно», — подумал он. «Чера на Альфу Центавра». «Смешно, да?» А Чер пролетает и говорит. Рыжая подруга заранее прыснула. «При чем тут ноги?» — прошептал Андрей. «Я про голос ее. Где-то я его услышал». «Погоди, не мешай», — отмахнулся Илья. «Купил однажды Чер сетевой терминал», — заявила рыжая. «Вадик?» Из-под лобья глянул на Андрея и покраснел. Тот отвернулся к окну. Разномастные домики все не кончались. Вдоль дороги стали появляться клумбы и висячие цветники. Андрея от этой назойливой красоты уже подташнивало. Заходит однажды Чер в ресторан. «Черы не ходят по ресторанам», — не выдержал Андрей. «Это очень дорого». «Дорого?» Растерялась девушка в трусах. «Но у них же свои рестораны есть, бесплатные». «Бесплатных ресторанов нет», — заявил он. «Расскажите что-нибудь другое». «А вот еще», — оживилась девушка с грудью, «решил однажды Чер проверить ИС своей собаки». «У Черов нет собак», — отрезал Андрей. «Как это? Собак им заводить? Не разрешаю!» Он чуть было не сказал «нам не разрешают», но Илья толкнул его в бок, и Андрей вовремя спохватился. «Черам можно держать кошек, а собак нельзя. Вы находите это забавным?» «Но это всего лишь анекдот, а про собак? Неужели правда?» «К сожалению, правда», — сказал Илья. «Мы наставники, и для нас это не отвлеченная тема». «Простите, мы не знали». Девушка в блестящей куртке смутилась и, поправив юбку, закинула ногу на ногу. «Ничего страшного. Давайте знакомиться. Лена», — представилась рыжая. Ей, в отличие от подруги, поправлять было нечего, поэтому соски так и остались торчать сквозь редкую вязку майки. «Гертруда», — сказала брюнетка. Имя, как и голос, Андрею что-то напоминало, что-то абстрактное и до крайности расплывчатая. «Вы не на башню едете?» спросила Лена. «Да, на смотровую башню», сказал Илья. «Хочу друзьям Москву показать». «И мы туда же? А откуда ваши друзья?» «Из Гамбурга», быстро ответил Илья. «Они здесь впервые». «Почему Гамбург?» буркнул Андрей. «Я там сидел», процедил Илья. «Замечательный город», сказал он девушкам. «Музеев много и пива». «Значит, вы наставники?» спросила Гертруда. «Любопытно. Андрей, неужели и вы наставник? Вот не поверю. У вас такое доброе лицо». Андрей вздохнул, при этом у него в горле послышались тонкие хрипы. В груди все перехватило, в животе тоже. Андрея никогда не называли на «вы». И то обстоятельство, что ему пришлось увидеть тонкую полоску ткани, врезавшуюся глубоко в тело, ставила его с девушкой на новый, более интимный уровень общения. Во всяком случае, так он это понимал.